Глава 20. «Что?» — спросил Деникин. «Что?» — ответил вопросом я. «Угу». Сердито промычал князь и потер шею ладонью в черной перчатке. «У меня нет времени на эти игры. Благодарю, что ты, Дубов, сделал всю черную работу. А теперь отдай мне камень». Я почесал ногтем нос и поставил ногу на добычу. «А если нет?» — пожал плечами. «Моргнуть не успеешь, как все твои подружки сдохнут». «И что потом?» Я снова пожал плечами. «Он у вас всегда такой безразличный?» Шепотом спросила рыжая графиня у остальных. «Замолчи, а то тебя первую убьют», — предостерегла ее Лиза. «Что значит замолчи? Пусть говорит. У нас будет больше шансов выжить, пока до нас очередь дойдет», — рассудила Агнес. «Да вы тут все, что ли, сумасшедшие, как Дубов?» — шепотом завопила Катя. «Ага», — хором ответили остальные с улыбками. «Ага», — прорычала Лакроса, дергаясь в руках дружинника. «Дайте мне оружие и сразитесь со мной как мужчины, хоть все разом. Смерти на коленях нет чести, как и в вас самих. Ай!» Ее легонько ткнули в шею острием штыка на автомате. Она прошипела. «Если ты мне там хоть пару волос срезал...» А волосы у Аркессы были шикарные, черные, длинные. Жаль такое богатство терять. Когда ее ткнули оружием, я еле сдержался, чтобы не броситься вперед и не разорвать на части обидчика. Нет, надо играть свою роль до конца. «Как видите, князь, ваш план уже по швам трещит». Я кивнул на припирающихся девушек. «Хотели напугать их и меня? У вас явно не вышло. А если убьете их, то я приду в такую ярость, что даже вся ваша армия, будь она здесь, не сможет меня удержать». Деникин хмыкнул и покачал головой. «Ты так похож на своего отца?» Он наклонился и взял в руку комок снега, выпрямился и сжал, отчего между черными пальцами выступили снежные прожилки. «Маленький и гордый барон. Причем маленький в буквальном смысле. Тут я не стал возражать. Мой отец и правда был очень невысокого роста. Даже Агнес могла с ним посоперничать. Зато отличался кое-каким другим размером, который я унаследовал. Он был прекрасным человеком. Я рад, что успел познакомиться, узнать его. Мы ведь сблизились с твоим отцом незадолго до его смерти. Даже воевали бок о бок. Прекрасная история», — кивнул я и сплюнул на землю. «Еще скажи, что тебе было жаль убивать его». «Так ты знаешь». В бороде князя мелькнула печальная улыбка, но глаза остались холодными. «Хотя стоило догадаться, что ты не дурак. Да, мне пришлось убить твоего отца. Ради великого блага». «Этого?» — я пихнул ногой камень, снег под ним скрипнул. От меня не укрылось, как Деникин дернулся, а его взгляд на миг застыл на кристаллических стенках инопланетного артефакта. «Ты не понимаешь, что это такое», — прохрипел он, скрипя зубами. «И твой отец, Иван, не понимал. Уперся рогом и не пожелал продать мне землю. Я бы заплатил хорошую цену. Да он бы себе целое графство мог позволить». Я хмыкнул, искривив губы в ухмылке. «Надо же, для светлейшего князя стало сюрпризом, что не все в этом мире продается, да? В отличие от самого князя, который продался врагу». «Продался? Да ты даже представления не имеешь, что происходит вокруг», — вспылил Деникин. Его борода встопорщилась, а на красном лбу вспухла вена. «Никто не понимает. Наш император играет в игры с врагом всего человечества. Пытается усидеть на двух, нет, на трех стульях сразу, сберечь людей. Не позволить врагам империи поставить нашу отчизну на колени и при всем при этом забывает, что настоящий враг там». Князь показал рукой на запад. Она дрожала, словно натянутая тетива. И он лишь ждет, выбирает момент, когда нанести удар и сокрушить человеческий род. Не просто сокрушить, пожрать его. Единственный способ одержать победу — нанести удар первыми, собрать все войска и пойти на чертов запад. «Это говорит человек, вступивший в сговор с врагом, которого хочет уничтожить? Саранчой?» Я ни на секунду не поверил в эту его пламенную речь. Но что удивительно, сам он в нее явно верил. Ей и оправдывал все то, что сотворил. «Это вынужденная мера», — не стал отпираться Деникин. «Мне нужно лишь получить всю полноту власти, чтобы собрать все силы в кулак и ударить по саранче, когда она этого не ждет. Другого пути не существует, Николай. Да, я вступил в союз с саранчой, но лишь для того, чтобы узнать ее слабое место. И оно сейчас под твоей ногой». Он кивнул в сторону камня. Я вдруг поймал себя на мысли, что камень удивительно похож на саркофаг, обросший иноземными кораллами. Что же там такое? Оружие против саранчи? Значит, ради этого князь Деникин убил моего отца. Тихо пробормотал я и постепенно повысил голос. Пытался убить меня, убил барона Верещагина и еще кучу людей? Вот из-за этого камня? Какая скука. Я надеялся, что у тебя, князь, к роду Дубовых личные счеты. А мы так, щепки, которые летят, пока рубят лес, верно? Тогда я вдвойне доволен, что одна дубовая щепка тебе поперек горла встала. Тут ты ошибаешься, Дубов. Личные счеты у меня к тебе есть. Ты убил моего сына. А ты моего отца. Пожал я плечами, но потом вдруг задумался. А когда это я твоего сына убил? От моего вопроса у Деникина вена на лбу сильнее запульсировала, чуть не лопаясь, и глаз задергался. «Нет, правда», — развел руками я. «Я много кого убил. Что поделать, и такое случалось. Уверен, у многих были мамы и папы». «На турнире Кикиморы», — прорычал князь. Тут уже я удивился, пытаясь припомнить, кого я там убил. «Из людей вроде никого, странно. А может, я просто не все знаю о династии Деникиных?» «Это правда. Я мало что о них знаю, да? Ладно, была не была. Боюсь ошибиться, но...» Я спешно припоминал все сражения турнира Кикиморы. «Твой сын — жаба или птица-человек?» «Ублюдок. Мой сын почти убил тебя и ту канцеляршу. Еще чуть-чуть, и он изменил бы ход истории в лучшую сторону». «А, наконец догадался. Твой сын этот...» Я защелкал пальцами, пытаясь вспомнить его имя, но быстро понял, что и не знал его. «Короче, парень, покрытый стеклом. Разговаривал еще жутко так, верно?» Вместо ответа князь зарычал. Он вот-вот был готов броситься на меня, но под моей ногой все еще лежал мерцающий сиренью камень. «Его звали Юрий», — просипел князь. Я покачал головой и вздохнул. Не то чтобы я был расслаблен, наоборот. Хотел еще больше вывести из себя противника. «Твой сын Юрий похитил мою подругу Агнес и угрожал ей. Напал на нас после бала и пытался убить Лакросу Морок. На турнире взял в заложники княжну Онежскую. Да и на меня самого не раз нападал. Слушай, князь, то, что я убил твоего сына, лишь закономерный итог его действий. Не убил бы я, убил бы кто-то другой. Это все равно, что удивляться грозди шишек на лбу и винить во всем грабли, на которые прыгал 5 минут подряд. То есть очень глупо. Я вижу, я обвел взглядом шеренгу заложниц, что от осинки. Не родился апельсинка. «В этом его безумный план, да?» — снова прошипела Вдовина. «Довести князя до белого коленя, чтобы его удар хватил?» Остальные девушки на нее тут же зашикали. «Не пали контору, дура!» — предостерегла ее Агнес. «Сама дура». Пара хлестких ударов прикладами автоматов заткнули фонтаны красноречия девушек. «Суки! Хороши воины, что на девушек руки поднимают. Спокойно, Коля, спокойно. Еще поквитаешься с ними. Князь почти готов. Альдента, как говорится, надо его еще немного поварить. А вообще, князь, я бы не спешил обвинять других в гибели сына». Сказал я и выдержал небольшую паузу, ведь это ты убил его. Деникин дернулся в мою сторону, и я надавил на саркофаг сапогом. Тот угрожающе хрустнул, а по стене пробежала едва заметная трещина. Это несколько остудило пыл князя, но, судя по волнам жара, что пошли от его тела временно, значит, я попал в точку. «Не я спровоцировал Юрия, чтобы он нападал на меня», — продолжал я. «Не я похищал и брал в заложники невинных людей и девушек. Не я довел его до того состояния, в каком он предстал в конце. Изуродованный саранчой осколок человека. Это все ты, князь. Я стал лишь пистолетом. А на курок нажал другой человек. Ты, князь. Кулаки Деникина сжались до хруста. Вот-вот он бросится на меня. Отлично, у меня и самого кровь уже кипела так, что я холода не чувствовал. Кулаки сами собой сжались, готовые к драке, и я ощутил в руке отцовскую удочку. Совсем о ней позабыл. Но внезапно светлейший князь меня удивил. «Ладно, Дубов», — медленно выдохнул Деникин, вдохнул и снова выдохнул. Вена на лбу слегка опала, краснота ушла с лица. «Я убил твоего отца, а ты моего сына. В любой другой ситуации я бы убил тебя, не раздумывая. Но в твоих руках сейчас судьба империи. Способ победить врага раз и навсегда. Так что будем считать, что мы квиты. Да, я совершил много плохого, но поверь, все это стоит того. Вот увидишь. Присоединяйся ко мне, встань под мое знамя. Мы свергнем императора, а затем уничтожим врага, который уже пробрался в самое сердце империи». Тут уже меня самообладание на миг покинуло, и я во все глаза уставился на Деникина. Он знает про графиню Вдовину? Нет, точно нет. Она же не в сердце империи, ведь всю жизнь жила в Москве. Он говорит о ком-то еще. Тот самый Тарантиус? Он вступил в сговор с ним? Да, удовлетворенно кивнул он. Враг ближе, чем ты можешь себе представить. Видишь ли, ради блага империи я пойду на все. Даже с саранчой могу договориться. А с простым бароном и подавно. А вот тут ты ошибаешься, князь. Я улыбнулся, толкнув ногой камень себе за спину. Ты забыл о двух вещах. Я еще не барон. Я не идиот, ни за что не поверю, что ты отпустишь меня и девушек после того, как камень окажется у тебя. И убийство отца я тебе прощать не собираюсь. И плевать мне на твои благие цели. Ах да, ты не только моего отца убил. Я замер, загибая пальцы. А, блин, четыре. Ты забыл о четырех вещах. У Деникина задергался другой глаз. Теперь оба глаза князя перемигивались друг с другом, как сломанный светофор. Вдруг позади него из снега вырос Алексей Верещагин. «Ты убил и моего отца!» — проорал он, взмахивая рукой. Пальцы на ней заканчивались острыми лезвиями. С немыслимой скоростью князь развернулся и наотмашь ударил Алексея в бок. Тот отлетел, жалобно всхлипнув, его тут же взяли на прицел. «Эх, Леша, Леша», — покачал я головой. «Но тут же очередь целая за отцов мстить. Куда ты поперек нее, а?» Появление Верещагина на миг вызвало суматоху. Не ту, на которую я рассчитывал, но иногда приходится иметь дело с тем, что есть. Порой обстоятельства складываются не так, как нам хочется. Краем глаза я заметил, что Агнес, стоявшая на коленях с правого края шеренги заложников, призвала третью руку, незаметно в районе живота покрутила заводной апельсин, а затем катнула его по снегу, и в него одна за другой сосались остальные девушки, включая саму гоблиншу. Воинам Деникина оставалось лишь молча и обескураженно наблюдать за этими исчезновениями. «Я услышал достаточно, ваша светлость», — глухо произнес я, вливая ману в отцовскую удочку. «Какого хрена вы не отобрали у него удочку, ослы?» — прошипел Деникин. «Так ведь приказа не было, господин». Беспечно отозвался один из бойцов, за что тут же схлопотал подзатыльник от соседа. «Живым отсюда уйдет только один из нас, ваша светлость», — оскалился я, хищно показав большие нижние клыки. Двор особняка Дубовых. Некоторое время назад. Семья Быковых хоть и имела в своем роде говорящую аристократическую фамилию, к числу дворянских родов не принадлежала. А откуда взялась их фамилия, никто уже и не помнил. Главное, что Быковы ее полностью оправдывали, горячо берясь за решение любой задачи и вступая в сражение с врагом. Как правило, врагами были враги рода Дубовых, потому что Быковы, сколько они себя помнили, всегда служили Дубовым, переживали вместе с ними рассвет баронства и его закат. Для молодого Никона Быкова, дюжину лет назад бывшего последним в своем роду, за прошедшие годы он это упущение исправил, кстати, стало сильным ударом решение барона Ивана Дубова о роспуске маленькой дружины. Головой он понимал, что баронство переживает далеко не лучшие времена. Дубов-старший на самом деле желал, чтобы дружинники не тратили свое время зря. Но сердце у Никона все равно болело. Прошли годы, и бывший дружинник оправился от раны. По крайней мере, он так думал. Но все равно тщательно ловил каждый слух о роде Дубовых. Успокаивал себя, что это просто праздное любопытство, что оно ничего не значит, что Никон уже давно живет другой жизнью, и дружина ему не нужна. Все изменилось, когда до Никона после возвращения с очередного затяжного задания дошли новости о неком бароне Дубове. По рассказам, этот Дубов был безбашенным, точь-в-точь, как Иван Дубов. Никон даже подумал, что это его бывший господин спас царевича во время покушения, навел шороха на балу в честь дня рождения императора, а затем еще и помог отбить нападение саранчи на род Лесниковых во время турнира Кикиморы. Доходили и другие слухи, не менее невероятные. А потом Никон узнал, что Иван Дубов мертв. Тогда-то он и понял, что все сплетни говорят о его сыне, нелюдимом угре-полукровке. Хотя Никону юный Николай всегда нравился. В его глубоко посаженных глазах, всегда смотревших прямо и грозно, Быков разглядел ту странную доброту, свойственную только роду Дубовых. Никон недолго сопротивлялся зову сердца, собрал всех, кого смог, из старой дружины и отправился в родовое поместье Дубова. «Была не была», — шептал он, когда трясся в машине на снежных ухабах. «Всю жизнь жалеть буду, если не попытаюсь». С содроганием сердца и кучей сомнений он выходил из машины и стучал в двери дома. Руки непривычно тряслись. Потом, когда новый барон Дубов согласился вновь принять Быкова в дружину, Никон едва сдержал рвущийся из груди крик, отдал все необходимые указания, разместил людей во вновь ставшими родными стенах, заперся в своей комнате и упал на колени. Мышечный спазм сковал все тело. Зубы заскрипели, кулаки сжались, спина напряглась, а по щеке скользнула скупая счастливая слеза. Как приятно вернуться домой. А тут еще и нападение на поместье. Вдвойне приятно снова быть в деле, защищать маленькую родину. Дальше события понеслись с головокружительной скоростью. Битва с монстрами, разгребание последствий, набор новых людей в дружину, наладка снабжения, тренировки и учения. Новеньких Никон проверял лично. Не только на словах, но и в деле. В заснеженном саду особняка поджарый парень из простолюдинов шел в атаку на старого Никона. Просто и без затей, набычив голову, держа руки в напряжении со сжатыми кулаками. Сила против силы. Никон видел, что у парня опыта маловато для дружинника. Идти в атаку в напряженной позе глупо. Это лишает тела маневренности и заранее сообщает противнику о твоих намерениях. Поэтому Никону не составило труда увернуться от двух боковых ударов, поднырнуть под руку и коротко вмазать по открытым ребрам. Попал на вдохе, и парень сразу сложился, а затем удивил Никона. Молодец очень быстро пришел в себя и захватил старика врасплох. Вскоре оба оказались на земле, где Никон вырвался из неумелого захвата и взял на болевой уже самого парня. «Ладно», — пропыхтел старик, помогая встать угрюмому кандидату. «Дуй в казарму. Выйдет из тебя толк, только поднатаскать слегка надо». Парень не смог скрыть удивление. Стряхнул ладонью снег с лица и выдохнул. «Спасибо». Никон втянул ноздрями морозный воздух и хмыкнул. «Хорошо дома». Тем же вечером прибыл дирижабль с бароном и его друзьями на борту. Новости Никона не обрадовали. Хмурый Николай сообщил, что на поместье возможна атака, и нужно усилить патрули. А людей не то чтобы много. К тому же враг — люди, а не какие-нибудь безмозглые животные. Эх, вот если бы у молодого господина был план. Ах да, вдруг остановился уходящий барон и обернулся. «Никон Петрович, приготовьте снасти, палатки и полевую баню. Утром мы будем рыбачить». Старый наемник сперва не поверил своим ушам. Это же старый кодовый язык Дубовых. Неужели юный барон знает о нем? Хотя чему тут удивляться, Иван Дубов взрастил достойного наследника. Это Никон давно понял. Когда у Дубовых возникали сомнения в верности некоторых людей, они переходили на язык метафор. Истинный их смысл был доступен только узкому кругу избранных. К счастью, отец Никона и он сам в этот круг входили. «Ваше благородие», — решился развеять свои сомнения сотник. «А под рыбалкой вы подразумеваете рыбалку?» От Никона не ускользнуло, как Николай обвел взглядом всех, кто находился в зоне слышимости, включая нескольких новых бойцов его дружины. «Ну», — глухо произнес он, сверкнув глазами, — «да, рыбалку. Что тут непонятного?» Сердце Никона радостно забилось, а на губах само собой появилась хищная улыбка. Ему ведь не показалось, как барон выделил голосом слово «рыбалка». Еще и подмигнул перед тем, как развернуться и уйти в дом. Он знает, барон точно знает кодовый язык. Никон развернулся на каблуках и нашел взглядом Михея, одного из самых верных ему людей. «Михей», — позвал он и продолжил, когда тот подошел. «Приготовь мешутку и дюжину самых крепких парней. Берите все зелья и артефакты, что сможете нести на себе. Боезапас по минимуму». «Что-то ожидается, командир?» «Большая рыбалка», — хрустнул костяшками Никон. «Понял, командир». Михей тут же ринулся выполнять поручение. А по телу старого наемника разлилось приятное тепло. Ведь приготовить снасти на языке дубовых означало, что нужен небольшой и маневренный отряд самых крепких и верных людей, готовых к тяжелому бою. Палатки, засада, а полевая баня не просто засада, а очень искусная ловля на живца. У противника не должно возникнуть никаких подозрений, что его заманивают в ловушку. Все должно не просто выглядеть как рыбалка, а быть рыбалкой. Врага, кем бы он ни был, заманят и отвлекут его внимание, после чего последует сигнал к атаке. А все вместе это означало, что их ждет очень большой улов. «За Дубова», — шепнул в сумерках Никон и пошел, скрипя снегом, готовиться к бою.